Бунт Паулы. Даже самый умный и осмотрительный человек не застрахован от повторения своих ошибок. Легче извлекать уроки из чужих промахов и заблуждений, нежели из собственных. Известно, что наши недостатки — оборотная сторона наших достоинств, и расщепить это единство неимоверно трудно. Во всяком случае, Кальман в точности лишь с большей поспешностью повторил промах своего театрального начала. Еще не истек год великого триумфа цыгана-премьера, как на сцене театра Андервин появился скороспелый маленький король и бесславно пал, по обыкновению тяжело пережив неудачу. Кальман засел за барышню Суси, и хотя порой испытывал ту подъемную, крылатую легкость, которую называют вдохновением, сам чувствовал, что, подобно поезду, сошедшему с рельсов, валится под откос. Тема оставляла его равнодушным, и он скинул все заботы о либретто на ненадежные плечи Ференца Марташа, так плохо распорядившегося сюжетом маленького короля и помогавшему ему Броди. Меж тем наступило лето 1914 года. Воздух был наэлектризован предвестием будущих потрясений, и мрачному, раздраженному Кальману казалось, что земля уходит из-под ног. Все началось с того, что уже одетый на выход, но в пижамных штанах, Кальман нетерпеливо и настырно рылся в платяном шкафу. — Милый, что ты ищешь? — послышался голос Паулы из ванной комнаты. — Я тебе подам. — Я ищу свои старые брюки-дипломат. — Зачем они тебе понадобились? Что, у тебя мало новых брюк? — Новых! — с великим сарказмом повторил Кальман. — Весь мир — пороховая бочка. Вот-вот вспыхнет война. Самое время занашивать новые штаны. — Прости, но какая связь между надвигающейся войной и твоими брюками? Паула вошла в комнату в капоте, расчесывая черепаховым гребнем густые каштановые волосы. — Прямая связь. Во время войны обесцениваются деньги. Банки прекращают платежи. Мои ничтожные накопления будут заморожены, я ничего не зарабатываю. Что остается? Жить на продажу штанов. Не пытайся острить. Хорошо, я буду серьезный. Как с процентными отчислениями? Цыган-премьер выдыхается. Паршивый маленький король не дал ни гроша. На барышню Суси чует сердце, не прокормишь и собачьих блох. Ну почему мне так не везет, Паула? Маленький король был просто халтурой. Ты писал его между делом. В барышне Суси есть хорошие музыкальные куски, но их надо будет когда-нибудь использовать. Либретто ниже всякой критики. Сколько раз я тебе говорила, нельзя либреттистов оставлять одних. У них на уме только кофе, карты и девочки. Паула вдруг заметила, как побледнел Кальман. Что с тобой? Он держал в руках искомые брюки дипломат. Чернильное пятно на самой ширинке. Подумаешь, отдам в чистку. «О!» Впервые голос Кальмана зазвенел яростью. «Мы не Ротшильды, чтобы отдавать вещи в чистку. Неужели ты сама настолько разленилась, что не можешь свести пятно? Я только этим и занимаюсь. Ты неопрятно ешь, но я не умею сводить чернила». Сколько шума из-за каких-то грошей. Грошей? Хорошо тебе говорить. Болезнь отца съедает весь мой доход. На этом нельзя экономить. Но транжирить деньги на чистку, сахарные кости для собаки... Остановись, Имре. Тихо, но впечатляюще, сказала Паула. Иначе крепко пожалеешь. Я покупаю сахарные косточки Джильде на собственные деньги. И продукты для твоих любимых блюд тоже. Живя с тобой, я превратилась в прислугу за все. Стираю, глажу, штопаю, чищу обувь, свожу пятна, готовлю твой любимый гуляш, уху и ветчину с горошком. Кухарка умеет только варить яйца, кое-как мыть посуду и открывать дверь. У меня было маленькое состояние. Где оно? Я не знал. Так знай, я не сшила себе ни одного нового платья, только переделывала старые. Ты большой гурман, а денег, которые ты даешь мне на хозяйство, хватило бы, дай бог, на луковую похлебку. Ты такой практичный и так быстро считающий. Ты задумался хоть раз, на что мы живем? Нет, Паула, — растерянно проговорил Кальман. Трудно поверить, но я и правда никогда об этом не думал. Я считал, что моих денег вполне хватает. Ты всегда такая элегантная, стол обильный, вкусный. Я думал, то есть я никогда не думал, не давал себе труда думать, как ты справляешься. Тяжелое детство... Замолчи, Имре. Я больше слышать не могу о тяжелом детстве. Но, Паула, милая, ведь человек формируется в детские годы, а потом жизнь обрабатывает его на свой лад. Я распустила тебя. Так всегда бывает при неравенстве отношений. Кто я тебе? Прислуга, которую барин навещает ночью. Это неправда. Я всегда считал тебя своей женой, и все окружающие считали. Давай оформим наши отношения. Вот истинная речь влюбленного. Я не хочу ничего оформлять. И ты знаешь почему? Я не могу дать тебе детей, а без этого брак бессмыслица. Ты должен оставаться свободным, но пока мы вместе, надо жить общей жизнью. Нельзя натягивать на себя все одеяло. Я согласен с тобой, Паула. Ты говоришь редко, но до конца. Я, конечно, скуповат. Таким меня воспитали. Отец давал мне 2 грошика. Ой, молчу. Я уже 100 раз рассказывал об этом. Вечный страх перед... Ох, это уже было. Понимаешь, я растерян. После цыгана сплошные неудачи, но об этом тоже говорено, переговорено. Барина спрашивают, — сообщила кухарка. Судебные исполнители. Охнул Кальман. Паула посмотрела на него с материнской жалостью и вышла из комнаты. И почти сразу раздался ее голос. — Имре, тебе принесли деньги. Надо расписаться. Кальман боязливо выскользнул в переднюю, а Паула прошла в спальню, чтобы закончить свой туалет. В гостиной они сошлись одновременно. Кальман похрустывал пачкой новеньких бумажек. Видно, что ему доставляло удовольствие само прикосновение к деньгам. «Бедный цыган еще подкармливает нищего композитора!» — воскликнул он. «Паула, мы начинаем новую жизнь. Теперь ты будешь покупать Джильде сахарную косточку из хозяйских денег. Паула, ты сошьешь себе новое платье, в котором элегантность будет органично сочетаться со скромностью. Отныне домашний бюджет — твоя забота. Я оставляю за собой лишь покупку ветчины. — Ты великолепен, Имре, — улыбнулась Паула, — но смотри, чтоб щедрость не перешла в мотовство. Он не заметил иронии. — Какая ты красивая, Паула, — продолжал прозревать Кальман, — а я порядочная свинья. Но... Повинную голову меч не сечет. Давай в знак того, что ты меня прощаешь, выпьем вина. Пошли, Анхен, в лавку. Представляю, какое вино купит Анхен, которым подкрепляется ее кузен из пожарной части. Я лучше сама скажу. Либраумхиль годится, да? Отличное вино! В упоении вскричал Кальман. Кутить так кутить. Но знай, девочка моя, Недорогие вина куда забористее. Супруги дружно отобедали и осушили бутылочку забористого вина. Джильда догладывала сахарную косточку, а Кальман, вновь охваченный беспокойством, жаловался Пауле. — Иенбах и Лео Штейн навязывают мне либретто. Но само название отпугивает. Да здравствует любовь! Ты веришь, что оперетта с таким названием выдержит хотя бы 10 представлений? Ты зря беспокоишься. Все равно она будет называться «Королева» или «Принцесса любви», «Долларов», «Вальса». Едва ли. Ведь действие происходит в кабаре. А кто героиня? Простая венгерская девушка, ставшая звездой варьете. Венгерская? Значит, она танцует чардаш? Это ее коронный номер. Все ясно. Ваша оперетта будет называться «Княгиня чардаша». Изумительно! Кальман был потрясен. А главное, оригинально, рассмеялась Паула. На шутки в сторону. Ты созрел для чего-то большего. В бедняжке Суси есть дивные куски. В последнее время ты играл много красивой и веселой музыки. Ты должен создать свою лучшую вещь. Но не спускай глаз с халтурщиков-либреттистов. Они могут все изгадить. — Я вцеплюсь в них, как бульдог, — заверил Кальман. — На этот раз содержание особенно важно. Я хочу, чтобы там был дух Венгрии, в героине, девушке из народа, и сладко-гнилостный дух разлагающейся монархии. Я выведу целую галерею титулованных уродцев. — Имре, ты революционер, — рассмеялась Паула. — Ничуть. Он тоже засмеялся. — Просто я разночинец, презирающий знать. — А если твоя оперетта станет откровенной сатирой, ты прогоришь. Успех создает не галерка, а высший свет. — Не бойся, они не посмеют узнать себя. Будут считать, что высмеянные нувариши, а не урожденные Гогенлоу. — Эстер Гази, чего ты так расхрабрился? — Я сам не знаю, — развел руками Кальман. — Я очень люблю мою героиню Сильву Вареску, а ее там все обижают. — Сильву? — повторила Паула, словно пробуя имя на вкус. — Как странно. Вот прозвучало имя, а что будет с ним дальше? Умрет ли, едва родившись, или разнесется, как эхо в горах? Да чего же все непредсказуемо в искусстве, если только оперетту можно считать искусством. Жалко, что не осталось вина, мы бы выпили за успех. — Упаси Боже! — в неподдельном испуге вскричал Кальман. — Нельзя пить за дело! И он постучал по деревянной столешнице. — Я же говорил тебе, что успех зависит от бесчисленных случайностей, и никогда не знаешь, где подставят ножку. После 500-го спектакля, я осмелюсь сказать, видимо, моя оперетта увидит свет. И все-таки успех зависит от другого. Не приняла шутки Паула. Дать тебе добрый совет. Ты сегодня на редкость щедра. Сперва бунт, суровая отповедь, куча наставлений, теперь добрый совет. Ты забыл. А название оперетты... Действительно, название — половина дела. Так что ж ты мне посоветуешь? Не тебе, а вам, господам Иенбаху, Штейну и Кальману. Я знаю, что такое работать в Вене. Вы накачиваетесь крепчайшим кофе, от возбуждения ругаетесь, как извозчики, нещадно дымите и... временно примиряетесь на свеженьких, неприличных анекдотах. Утешительная картина вдохновенного творчества, во всяком случае правдивая. Я пропустила сплетни. По этой части венские либреттисты могут дать 100 очков вперед любой демимонденке. Хватит унижать моих сотрудников, давай по существу. Выбирайте какое-нибудь тихое место. Святая наивность. И Йенбах, и Леоштейн дня не проживут без свежих газет, без черного. Дай договорить, Имре! — стукнула кулачком Паула. — Я вовсе не надеюсь загнать этих бульвардье в медвежий угол, но найдите более спокойное место для работы, чем Вена. Твоим приятелям надо немного остыть и сосредоточиться. Нельзя кропать либретто между двумя партиями в покер. И ты будь неотлучно при них, как гувернантка, как педаль. Пойми, Имре, твой час пришел. Сегодня или никогда. Ей-богу, даже страшно. И куда ты нас отсылаешь? Хотя бы в Мариенбад. Францензбад тише. Там слишком много гинекологических дам. Мариенбад тоже не заброшенная в горах деревушка, но после взбудораженной столицы курортный шорох покажется вечным покоем, и ты выиграешь свою большую ставку. Да, Мариенбад — то, что нужно для Йенбаха и Штейна. Тихий рай сердечников, почечников и толстяков с нарушением пищеварения. Кальман улыбнулся. Решено, Паула. Маршрут в бессмертие ведет через Мариенбад.